253. Невместно с достоинством духа присмыкаться перед чем бы то или кем бы то ни было. Рабская угодливость есть наследие прошлого. Отсюда и страх, и бессмысленное лепетание. Неказист и неубедителен вид присмыкающегося духа. Достоинство свое надо хранить во всех случаях жизни. Ни богатство, ни положение, ни власть кому-то принадлежащие не могут лишать человека чувства достоинства и самоуважения. Зачем распластывается духом перед знаками земного величия и значимости? В аспекте духа они не имеют никакого значения и равны нулю. Не могут добавить они ничего к накоплениям нашим, потому следует быть одинаковым в отношении своем к тем людям, с которыми сегодня сталкивает жизнь, чтобы изъять их из жизни нашей завтра. Но достоинство духа, вами сохраненное, при вас и останется. Мало кто понимает, что достоинство духа может уявиться лишь тогда, когда точку опоры или центр устойчивости обрел в себе человек, и на него, но не на нечто вовне стоящее, возлагает надежды свои. Учитель с тем, кто око свое вовнутрь обратил. Потому говорю, при тесных и сгустившихся обстоятельствах, невзгоду несущих, ко мне обратиться. Помогу, но спокойствие сохранившим. Вихревые вибрации страха, беспокойства и неуверенности при потере равновесия лишают ауру возможности получить нужную помощь. Ибо луч помощи не во что становится послать, так как приемник выведен из строя допущением хаотических энергий, которые отталкивают гармонические энергии луча. Торжественность и достоинство духа тесно связаны. Жалко и беспомощно теряются люди при переходе великих границ, когда сохранение указанных качеств могло бы многое облегчить и упростить. Антиподом достоинства духа торжественного будет явление паяться из базарного балагана, все движения которого зависят от веревочек, за которые его дергают все, в чьи руки они попадают. Явление унизительное и недостойное духа человека. Но паяцам базарным и ярмарочным многие уподобляются на потеху толпе и праздно шатающимся зевакам. Много таких в жизни мимо проходит. Зачем же звучать и ответствовать на каждое дергание психических нитей связи, которыми люди пытаются зацепить вашу ауру, чтобы заставить ее вибрировать в унисон со своей? Осознание достоинства духа поможет удержаться от того, чтобы паяться собою и не являть. Власть над собою означает и власть над людьми. И первым условием ее реализации будет овладение и своими эмоциями, и чувствами, и чужими, что является естественным следствием овладения собою. Усмотрев желание кого-нибудь из окружающих вас воздействовать на вашу ауру эмоционально и вызвать ряд определенных переживаний, сохраните спокойствие нерушимое и наблюдайте результаты. Незадачливый попытчик, на ауре своей, резко ощутивший могучее воздействие ауры спокойствия, будет стоять перед вами раскрытым и незащищенным и беспомощным. И тогда уже вы можете дать ему вибрацию, приличествующую достоинству духа. Что бы то ни было, оградить себя надо, ибо слишком много воздействующих и воздействующих во зло. Как мало людей, несущих в ауре свои блага, как мало тех, кого можно подпустить близко, не опасаясь вреда и ущерба. Размагничивают и обкрадывают все, свет духа носителя огня угашая. Потому нужна с людьми величайшая осмотрительность, зоркость и настороженность. Хорошо давать, и надо давать, и следует делиться светом своим с людьми, но до известных границ. Негоже являть собою обобранного нищего, лишенного последней искорки духа, потому сокровище свое следует охранять недреманно, потому раздача производится мудро, потому часто надо застегнуть панцирь духа на все застежки. Людей вампирических остерегайтесь, много их. Не забудьте явление сообщающихся сосудов. Все окружающие огненный заряд вашего духа стремятся понизить до своего уровня, а часто и ниже. Сокровища, с таким трудом накопленные, нужно охранить всеми силами духа. Много гасителей, много вампиров, много живых мертвецов, много пустых оболочек, и все жадно тянутся к магниту зажженного сердца. И часто с неосознанным, но явным требованием «дай, дай, дай» или «взять, взять, взять, взять любой ценой, любым способом, ни с чем не считаясь и ни перед чем не останавливаясь». Оберегитесь от тушителей сознательных и бессознательных. Толпами ходят по миру, особенно в тонком. Опасность учитель укажет, но и свой дозор нужен. Об охране огненного сокровища подумаем.